И она подумала также, что в течение месяца видимость жизни с Симоном стала ее повседневной реальной жизнью. И, возможно, именно по вине Симона она отказала Роже при первом же звуке его голоса. «Если угодно, это так», — сказала она. Оба помолчали. «Ты, Поль, сейчас не особенно хорошо выглядишь. У тебя усталый вид. Если ты не желаешь ехать со мной, все равно поезжай с кем-нибудь. Тебе это необходимо». Голос его звучал печально и ласково, и на глазах Поль навернулись слезы. Да, она нуждалась в Роже, нуждалась в том, чтобы он охранял ее всегда, а не дарил ей эти 10 дней на бедность. Ему полагалось бы это знать, есть же предел всему, даже мужскому эгоизму. «Тогда я, конечно, поеду, и мы будем посылать друг другу открытки с одной вершины на другую». Он повесил трубку. А если он просто просил у нее помощи, и она ему отказала? Хорошо же она его любит. И все же она смутно почувствовала, что была права, что ее право, если не долг, быть требовательной и страдать от этой требовательности. Как-никак она женщина, которую страстно любят. Обычно она бывала с Симоном в соседних безлюдных ресторанчиках. Но, вернувшись к себе сегодня вечером, она столкнулась с ним в дверях. На нем был темный костюм, волосы он причесал особенно тщательно. Словом, вид у него был торжественный. Она снова в который раз подивилась его красоте, кошачьему разрезу глаз, безупречному рисунку рта и весело подумала, что у этого мальчугана, который ждет ее целыми днями, зарывшись в ее платье, наружность рыцаря и сокрушителя женских сердец. «Да чего же ты великолепен!» — воскликнула она. «Что случилось?» «Мы будем развлекаться», — изрек он. «Пойдем пообедаем в каком-нибудь шикарном ресторане, а потом потанцуем. Но ты не думай, я, если хочешь, готов остаться дома и съесть обыкновенную яичницу. Просто мне не терпится вывести тебя в свет». Он снял с нее пальто. Она заметила, что от него пахло туалетной водой. В спальне на кровати было разложено ее вечернее, очень декольтированное платье, которое она надевала раза два. «Оно мне больше всех нравится», — объяснил Симон. «Хочешь коктейль?» Он приготовил ее любимый коктейль. Поль растерянно присела на постель. Итак, она спустилась с гор, чтобы попасть на светский вечер. Она улыбнулась Симону. «Ты рада?» «Ты хоть не особенно устала?» «Если хочешь, я сейчас же переоденусь, и мы останемся дома». Он уперся коленом в край постели и взялся за отвороты пиджака, готовясь его снять. Прижавшись к нему, она просунула руку под его рубашку и ощутила ладонью горячую кожу. Да, он был живой, по-настоящему живой. «Что ж, хорошая мысль», — сказала она. «Значит, ты настаиваешь именно на этом платье. А, по-моему, у меня в нем какой-то полубезумный вид». «Я люблю твою наготу», — ответил он. «А это платье более открытое, чем другие. Я все перерыл». Она взяла стакан и выпила. Ведь могло быть и так, что она вернулась бы одна в свою квартиру, прилегла бы с книгой в руках, поскучала бы немного, как часто скучала до Симона. Но здесь был Симон, он смеялся, он был счастлив. Она смеялась вместе с ним, а он требовал, чтобы она непременно поучила его Чарльстону, не понимая, что отсылает ее на 20 лет назад. И она, спотыкаясь на ковре, обучала его Чарльстону и, запыхавшись, упала в его объятия. Он прижал Поль к себе, а она смеялась от всей души, начисто забыв Роже, снег и все свои огорчения. Она была молода, она была красива, она выгнала его из комнаты, подкрасила лицо под вамп, надела это неприличное платье, а он, сгорая от нетерпения, барабанил в дверь. Когда она вышла к нему, он ослепленно прикрыл глаза, потом стал покрывать поцелуями ее обнаженные плечи. Он заставил ее выпить еще стакан коктейля.